сектантка Раиса Левицкая в годы Отечественной войны, используя проповедь «Грешно кровь пролить», запугала 18-летнего Николая Молчанова и уговорила сложить оружие перед врагом, укрыться в подземелье. Использовав его неопытность, она сумела убедить его в скорой гибели советской власти. 13 лет он просидел в сыром, душном подземелье без света, тепла и солнца. 13 лет он таился от людей, выжидая чуда. Его сверстники в это время боролись с врагом, побеждали, восстанавливали и строили фабрики, заводы, учились, жили полнокровной радостной жизнью. Молчанов же вышел из подземелья дряхлым, больным стариком. Была загублена молодая жизнь, убита вера в свои силы, воля, отняты были энергия, молодость, счастье. Так религиозная вера отравляет сознание людей, сковывает их волю, мешает им стать активными строителями коммунизма, мужественными защитниками Отечества. Вот почему мы должны вести последовательную борьбу против религиозной идеи непротивления злу насилием, которая лицемерно прикрывается рассуждениями о братстве людей и даже марксистским лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Мы действительно стремимся к созданию общества, в котором не будет жестокой борьбы классов, характерной для обществ, где меньшинство живет за счет эксплуатации и ограбления большинства. Коммунисты борются за братство и дружбу народа всех стран. Но то, что проповедуют сектанты, на самом деле ничего общего с братством и дружбой народов, с человеколюбием, гуманизмом не имеет. Эти лицемерные проповеди, как показывает история, всегда помогали врагам трудящихся, эксплуататорам, ссорить народы между собой. Марксистско-ленинская наука об обществе доказала, что люди обязаны своим существованием прежде всего коллективному труду, объединившему их в борьбе с грозными силами природы. В процессе непрерывной совместимости трудовой деятельности людей сложились те формы близости между ними, которые отразились в их сознании, в их чувствах и сформировались в такие качества, как взаимное уважение, товарищество, дружба, любовь. Люди не могут жить вне коллектива. Эти чувства и отличают человеческие отношения от отношений животных. Благодаря совместному труду, а не Богу, у людей появляются дружелюбие, привязанность, сердечность, доброта, доверие, любовь, внимательность, чуткость, самопожертвование. Такие душевные качества отсутствуют, например, у детей, воспитанных изолированно от общества. Жестокая вражда между людьми возникает только с появлением эксплуататорских классов, эксплуатации человека человеком. Такой вражды нет в нашем обществе, где давно ликвидированы эксплуататорские классы и эксплуатация человека человеком. Построен социализм, строится коммунизм. Перечисленные особенности не дают, как видно, никакого основания считать баптизм лучше, прогрессивнее, чем православие, католичество или любая другая религия. Понятно поэтому, что и общественная реакционная роль баптизма ничем, по сути, не отличается от роли любой другой религии. Но под влияние баптистов еще подпадают некоторые наши люди, и многие удивляются, почему это происходит. Происходит это прежде всего потому, что баптисты выработали много своих методов психологической обработки людей, попадающих в их сети. И в баптистской, и в других сектах, прежде чем принять человека в общину, его тщательно проверяют, воспитывают в религиозном духе, стараются, чтобы он полностью отошел от общественной жизни, прекратил чтение газет, книг, посещение кино, клубов, театров, порвал все связи с коллективом, в котором работал. Ему читают проповеди, запугивают с таким расчетом, чтобы сбить с толку, лишить способности самостоятельно мыслить и оценивать свои поступки, сделать безвольным, внушить чувство бессилия. В этом и заключается религиозное перерождение людей, которое совершается в сектах. Все обряды и посвящения совершаются в обстановке духовной подавленности, физического и психического истощения, истеричности, сопровождаются унылыми гимнами, причитаниями и плачем. В этой обстановке у людей угасает постепенно разум и жизнерадостность. Ими овладевает страх перед неведомым, они превращаются в безвольных исполнителей требований сектантских вожаков. Баптистские проповедники особое внимание уделяют индивидуальной работе с членами сект и с теми, кто привлекает их внимание как возможный будущий член секты. Большая работа ведется ими с членами семей баптистов. Дети баптистов, как правило, посещают молитвенное собрание с ранних лет. Как рассказывают многие из сектантов, детям буквально вбивают в голову страх Божий. Воспитывая этот страх, их заставляют просить у Бога прощения за самые мелкие проступки, благословения перед принятием пищи, сном и тому подобное. Едва ребенок научится ходить, его приводят на собрание и заставляют вместе со всеми падать на колени и до бесчувствия молиться. Если ребенок заупрямится, в ход пускают отцовский ремень или палку. Когда школа становится опасна для веры ребенка, его заставляют бросить учебу, а с 13 лет его стараются вовлечь уже в секту. Рекламируя свою секту, баптисты уверяют, будто к ним вступают лишь духовно прозревшие люди, чему доказательством служит якобы то, что в секту принимаются лишь сознательные совершеннолетние. На самом деле, дети в баптистских, как и других сектантских семьях, подвергаются страшному религиозному воспитанию, калечащему их характеры и судьбы. Еще младенцам рассказывает Михаил Ульянович Задорожный, Дзержинский район Сталинской области. «Меня приучали к покорности, заставляли верить в Бога. В 5-6 лет мать водила меня к соседям, где собирались человек 10 баптистов. Они читали Библию, хлеб Божий, молились, пели такие унылые песни, что они порождали в душе печаль и грусть. Приводили на это собрание и нас, детей, таких как я. Мы иногда убегали на улицу поиграть. Видя наше исчезновение, родители уводили нас назад или домой, сильно избивая, приказывая не нарушать воли Бога и слушать все, что они читали. Дома мать приказывала учить и петь божественные или духовные песни и гимны, перед сном и после сна молиться, вместо теперешней гимнастики. Умывшись, нужно было хорошо молиться. Случалось, когда забудешь это сделать, приходилось вспоминать сквозь слезы. Из-под палки произносил молитву и старался больше не забывать. В школу пошел уже маленьким фанатиком. Избегал всех общественных дел. Не участвовал в кружках самодеятельности, хотя и имел способности. Страх, внушаемый матерью, мешал жить. Породил такую отвратительную черту жалких людей, как трусость. Я знал, что даже смех не принадлежит мне. Если видел веселую компанию, избегал ее. В школе, на перерывах, до занятий и после, всегда я был один. Даже после школы приходилось выполнять все дела. Топить печь, готовить пищу, мазать глиной земляной пол и прочее. Мать бывала дома редко. Начиная со вторника, исключая четверг, все время проводила в молитвенном собрании в 4 километрах от дома. Воспитывал меня главным образом с помощью кулаков старший брат Георгий. Кончилось тем, что я убежал из дому. Так называемое евангельское воспитание детей-сектантов состоит в том, чтобы детям с самого раннего возраста привить привычку мыслить наперекор здравому смыслу, вопреки науке и разуму, верить всему, что говорят проповедники, ненавидеть всех тех, кто не разделяет их предрассудков и заблуждений. В результате воспитываются люди, во всем послушные своим духовным пастырям, которые покушаются не только на душу попавших в их сети людей, но и на все, что они зарабатывают своим честным трудом. Не умея объяснить непонятные, непознанные ими явления, люди прибегали к догадкам и домыслам. На этой почве и складывалась вера в чудеса. Религия же использовала эту веру для того, чтобы одурманить людей, затемнять их сознание. Наивные заблуждения используются служителями религии для сознательного, хорошо организованного массового одурманивания людей. Они создают для этого специальные организации с целью запутывания людей в религиозные сети. Такая организация создана и баптистами. Низшей и основной баптистской ячейкой является община с выборными пресвитерами, проповедниками и диаконами. Вся основная работа проводится в общине. сбор денег для укрепления и расширения организации, идеологическое и нравственное воспитание членов секты, работа с молодежью, вовлечение в секту новых приверженцев и тому подобное. Баптисты, как и другие сектанты, совсем иначе, чем православные или католики, смотрят на обязанности верующих. Православие и католицизм не требуют от рядовых верующих активного участия в распространении веры, в вовлечении в церковь новых людей. Это считается у них обязанностью лишь служителей культа. Другое дело у баптистов. Здесь вся внутренняя жизнь основана на принципе членства, налагающего на верующего обязанность активно распространять вероучение секты, приводить в год одного-двух неверующих ко Христу, активно выступать на молитвенных собраниях, проявляя крепость и силу веры, следить за состоянием веры у других и тому подобное. Все члены общины, кроме того, имеют определенные обязанности по молитвенному дому, свой участок служения Богу. Одни заботятся о чистоте молитвенного дома, другие наблюдают за порядком во время молитвенного собрания, третьи собирают пожертвования, четвертые следят за крепостью веры, пятые руководят воспитанием молодежи. Этими правилами в секте создается взаимная слежка, круговая порука, строгая дисциплина. Такое поведение отгораживает человека от настоящей жизни, мешает ему видеть ее радости. У баптистов считается за грех смех, улыбка, им запрещается даже смотреть на то, как живут грешники, то есть те, кто не попал в сети их организаций. Понятно, почему среди них встречаются люди, которые, прожив всю жизнь, ни разу не побывали ни в кино, ни на концерте, ни на лекции, никогда не читали книг, газет, журналов. Возглавляется община пресвитером. Избрание его производится по рекомендации вышестоящего баптистского совета и утверждается старшим пресвитером области и советом общины. Одного избрания недостаточно. Кроме него обязательно рукоположение или посвящение вновь избранного уже рукоположенным пресвитером. Рукоположение совершается не сразу, а после того, как избранный проявит себя как достойный этого поста. Некоторые из них долгие годы остаются без посвящения. Пресвитер общины, по существу, тот же служитель культа. Это духовный руководитель общины, совершающий обряды крещения, хлебопреломления, бракосочетания и прочее. При нарушении кем-либо правил секты пресвитер созывает членов совета общины, которые вершат суд над грешником. В зависимости от греха делают замечания. Милуют, если он кается. Временно или вовсе исключают из секты. Пресвитеры, проповедники и активисты периодически посещают сектантов-одиночек, живущих далеко от молитвенного дома, проводят с ними беседы. Появились у баптистов и свои епископы, которых они называют старшими пресвитерами. Старший пресвитер по области руководит деятельностью общин, подбирает проповедников и пресвитеров, выдает пресвитерское свидетельство, то есть делает то же, что и католический или православный епископ. Высшим органом секты является Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, сокращенно ВСЕХБ. Таким образом, баптистами для пропаганды своей веры уже создана сложная иерархия служителей культа, очень похожая на церковную и имеющая лишь видимость демократичности. Даже выборы пресвитеров, которые главным образом служат для того, чтобы показать демократичность баптизма, на самом деле являются фикцией, выборами формальными. Какие же это выборы, если они проводятся по рекомендации вышестоящего религиозного начальства, которое к тому же может их не признавать? Какая это демократия, если вся вышестоящая иерархия пресвитеров-надзирателей вовсе не избирается? Прежнее отрицание баптистами церковной иерархии было обусловлено, конечно, не просто борьбой против церкви. Это было выражение борьбы буржуазии против феодальной иерархии. Теперь же баптисты забыли о своей борьбе против церкви и создали свою централизованную организацию, мало отличающуюся от церковной, и заняты постоянным ее совершенствованием и укреплением. Бог сейчас считается не с личностью, а с организацией, провозгласили они. Идеи баптистов без такой организации не имели бы никакого распространения, ибо они антинаучны и противоречат всему направлению жизни социалистического общества, его морали. Обычными методами вовлечения в секту является задушевная беседа о бренности земной жизни, материальная помощь тем, кого хотят вовлечь в секту. Во время такой обработки жертвы сектантские активисты всячески втираются в доверие, назойливо расписывают, приукрашивают праведность жизни в секте. В качестве жертв избирают обычно людей, временно испытывающих материальные затруднения, претерпевших какие-либо лишения, несчастья, испытывающих трудности, потерявших близких, женщин, страдающих от пьянства мужа и тому подобное. Для постоянного наблюдения за таким человеком выделяются активные члены секты. Об интересном факте вербовочной работы баптистов рассказала Анастасия Чепурина из поселка Тетюха Приморского края. «Вовлекли меня в секту местные братья и сестры в 1952 году. За 2 года до этого случилось большое несчастье в семье. Сын, катаясь на лыжах, повредил ногу, и ему ее через месяц ампутировали. Горе мое было неизмеримым. А через полгода семью постигло новое несчастье. Умер от кровоизлияния в мозг муж. Я осталась с 4 детьми. Что делать? Как их воспитывать? Тут-то и нашлись утешители. Клименко и Ампилогов предложили мне вступить в секту, чтобы обрести успокоение, благодать и помощь Божью. «Посещай наши собрания», — говорили сектанты. «В общении с Христом, в молитвах к Нему найдешь ты свое утешение. И Бог поможет тебе, облегчит твои страдания». Анастасия Чепурина пошла к сектантам раз, другой. Молитвы, пение, слезы, казалось, отвлекли ее от тяжких раздумий. Но настоящего утешения она не получала. Ей отвечали теперь, что она, видимо, не может познать подлинного единения с Богом. В поисках утешения Чепурина пошла в секту пятидесятников, хлыстов, каких-то сатанистов. Полностью осознав, что ошиблась, поверив медоточивым уговорам сектантов и их притворным утешениям, она порвала с религией. «Ведь не сектанты, — пишет Чепурина, — а советское государство помогло мне воспитать детей, дать им образование, найти место в жизни самой». Баптисты говорят, что они якобы удешевили религиозный культ, сделав его доступным всем трудящимся. Ведь за отправление каждого обряда – крещения, венчания, отпевания, поминания – православные священники и сейчас берут определенную и часто немалую мзду. Казалось бы, отбрасывая ряд обрядов, а с ними и торговлю такими предметами культа, как свечи, иконы, кресты, а также не беря специальной платы за отправление своих обрядов, баптисты освобождают трудящихся от поборов в пользу секты. Но в действительности дело обстоит по-другому. Баптисты изобрели много новых приемов обирания верующих, раздавая, например, христианские песенники и Библии и называя их подарками. Они взимают за эти подарки по 100-200 рублей, возвращаясь к тому же самому, что осуждают в других церквах – торговле предметами культа. И вообще, во всем, что касается денег, у баптистов немало двуличия и лицемерия. Об этом очень интересно рассказал порвавший с сектой бывший председатель ревизионной комиссии общины села Камышевки Одесской области, колхозник Андрей Маноле. Вскоре после избрания на эту должность пресвитер предупредил его, что о каждой ревизии председатель должен сообщать ему заранее. Проведя однажды внезапную ревизию, Андрей Маноле обнаружил, что пресвитер истратил на личные нужды большую часть денег, собранных с верующих. На вопрос, куда израсходованы деньги, и пресвитер, и казначей отвечали одно – на дела Божьи. «Покажите документы», – требовал председатель комиссии, оказавшийся честным, справедливым человеком. Документов никаких, конечно, не оказалось. Но скоро он убедился, что дело не только в нечестности пресвитера общины, что вся баптистская организация создана для того, чтобы некоторым людям можно было, проповедуя смирение и воздержание, рассказывая евангельские притчи, получше жить здесь, на земле. Члены баптистских общин, как и другие верующие, содержат на свои трудовые деньги огромный штат пресвитеров. Каждая община ежемесячно посылает старшему пресвитеру по области 75-100 рублей, старшему пресвитеру по республике 120-150 рублей. Содержит полностью пресвитера общины, молельный дом. Как видно, баптисты изменили лишь форму собирания пожертвований. Некоторую часть денег руководители общины пускают в оборот, чтобы купить себе славу с помощью благотворительности. Для этого они отыскивают людей, временно оказавшихся в тяжелом материальном положении. Таким людям они могут помочь отремонтировать дом, купить платье, а то и дадут денежную подачку. Вокруг этих случаев сектанты устраивают обыкновенно шумиху о братской любви баптистов к людям. Такими подачками баптисты ставят в зависимость от секты отдельных людей, вовлекают в нее новых членов. Как видно, баптистское вероучение и обряды не являются какой-то особой новой верой. Баптисты лишь подчищают старое христианство, приспосабливая его к современным взглядам людей, очищая от наиболее грубых суеверий, изменяя методы воздействия на верующих. Это приспособление старой христианской религии к новым условиям общественной жизни. Совершенствование для усиления своего влияния, в особенности на тех верующих, которые разочаровались в старой религии, кто понял несостоятельность православия или католичества, но еще не избавился полностью от влияния религии.